Зашибись, я только что ворочил эту крышку как хотел, а теперь поднять, что ли, не смогу. Оказалось, что не смогу. Убрать в сумку я его мог, а нацепить на руку никак. Да чтоб тебя. Пришлось сгрызть еще кусок твердокаменного сыра и использовать одно из свободных очков характеристик, бросив его в силу. В этот раз рука зашла в петли как влитая, щит встал на свое место, прикрывая тело. Отлично, теперь можно повторить наш бой. Пока я возился с щитом, Димон натаскал целый сток соломы и теперь сидел рядом с ним, сворачивая из пучков соломы непонятных кукол. Я так и знал. Помню, как в детстве батя тебе в куклы запрещал играть, а теперь, пока его нет, ты решил оторваться по полной. Да иди ты, какие нахрен куклы, обычные пучки соломы. Если ее просто так бросить, она мигом сгорит, а так ее надольше хватить должно. Да ладно, признайся, соскучился ведь по куклам, я никому не скажу. Лучше бы помог, кусок шутника. Еще 5 минут и мы были готовы. Готов? Нифига. Я тоже, погнали. Глава 4. Доска приподнялась, встав на распорку. Тварь подпрыгнула, молниеносно атакуя одной из лап, но ударившись о подставленный щит, свалилась на пол. Сверху ей на голову посыпались подожженные пучки соломы. Зашипев, тварь отскочила в дальний угол. Искры одна за другой стали впиваться в ее тело. На четвертой та не выдержала, прыгнув в нашу сторону и не долетев, упала на полыхающую солому, взметнув тучу искр к самому потолку. Слава богам, деревянные перекрытия, несмотря на сухость древесины, не занялись огнем, в ином случае нам бы пришлось несладко. Тварь, взвизгнув, прыгнула обратно в свой угол, впитывая в себя урон от оставшихся в нашем распоряжении заклинаний. 10% всего с нее сняли, плюхаясь в позу лотоса, сказал Димон. Если у нее еще регенерация есть, то мы можем ее никогда не убить. Можно наломать досок, набросать ей в конуру и спалить к чертовой матери. Если мы над ней доски уберем, она выскочит и надругается над нами особо извращенным способом. А если не уберем, то они тоже загорятся, и мы испечемся на этом чердаке, словно куры-гриль. Ладно, медитируй, я попробую еще что-нибудь придумать. Снова метнулся в кладовую. В этот раз акту вандализма подвергся один из стеллажей. Длинные, прочные жерди, играющие роль стоек, были безжалостно выдраны со своих мест. Заточить конец, чтобы превратить жердь в копье, мне было нечем, пришлось вновь вколачивать в нее пресловутые гвозди. Под углом, войдя в боковины, они вышли из торца под разными углами. На 5-м гвозде система вновь разродилась знакомым посланием. Внимание! Вы хотите создать острогу? Да, нет. Внимание! Производится генерация параметров. Самодельная острога С, шипами игрока Санатора, 21/30, ранг, обычный. Переход на другой ранг невозможен. Урон, 4-6. Шанс критического урона 0,1%. Острога? Какая острога? Хотя, пусть будет острога. Теперь, по крайней мере, я не дам твари спокойно восстанавливаться в перерывах между атаками магией. Раунд 2, да, я готов, только аккуратнее. Эта тварь, видимо, наверх умудрилась заползти, скребется об доски, падает, потом опять залезает. Доска вновь приподнялась, из открывшейся щели, со скоростью арбалетного болта ударил шипастый хвост, впиваясь остриями в древесину щита. Ответный тычок горящим факелом в морду твари, и та в обнимку с нашим осветительным прибором вновь шлепается вниз. Вслед опять полетели пучки горящей соломы. Прихрамывающая на одну лапу тварь снова отползла в свой угол, и даже невооруженным взглядом стало видно, что во время отдыха она регенерировала себе половину потерянного во время боя здоровья. Искры исправили это положение, а затем пришло мое время. Вы когда-нибудь пробовали убить муху торцом 3-метрового шеста? Наверняка, да. Так, что вы можете понять мои трудности. Зверюга была, конечно, побольше мухи, но с моей ловкостью и ее скоростью ситуация была схожей. Наконец, с 38-го тычка мне удалось в нее попасть, прижимая к полу, и тут же одним движением ее тела, я был отброшен назад. Повалившись на пол и роняя острогу, я через секунду услышал вопль Димона. Тварь запрыгнула на стену и сейчас пыталась протиснуться в образовавшуюся под доской щель. Димон, как мантру повторяющий «сука-сука-сука-сука», прыгал на доске, пытаясь загнать какую-то хрень обратно в ее гнездо. Та загоняться не желала, миллиметр за миллиметром протискиваясь к нам на чердак. Я на четвереньках рванул на помощь, тоже заскочив на доску. «Дратути, Поздоровался я с затылком твари, опуская на него острую часть молотка. Раздался приятный хруст, и гость, судорожно перебирая лапами, резко засобирался домой. «Куда же вы?» Продолжая кардинальную переделку его головы, стал увещевать его я. «Мы еще горячее не подали, а вы уже уходите. Куда вы так торопитесь? В вашем дверном головизоре все равно кроме осточертевшего куска коридора ничего не показывают». Но тварь ничего слушать не захотела, потихоньку заползая в свою норку. Еще пара мгновений и доска в очередной раз грохнулась на место, придавив две не успевшие убраться назад конечности. «Ми-ми-ми, мы не можем ничего сделать, у нас же лапки. К черту эти бесполезные конечности», согласился со мной Димон, всаживая в одну лапу искры, в то время как я лупил, покажущийся состоящий из гранита второй, своим боевым молотком. Его прочность упала на 2 единицы, а моя прочность уже подходила к нулю, когда последняя лапа треснула, и тварь, оставив нам на память 2 дурно пахнущие лужицы слизи, грохнулась на пол. «Внимание! Вы нанесли критический удар по какая-то хрень 18 хп. Внимание! Вы наложили на какая-то хрень дот, кровотечение, 3 хп в секунду на 30 секунд. Внимание! Обидчик великанов +1. Урон по существам старше вас по уровню увеличено на 2%. Шанс нанести критический урон по существам старше вас по уровню увеличено на 0,5%. Сил у меня не осталось, молоток просто вывалился у меня из рук. Но, когда Димон сказал, надо добивать, я только согласно кивнул головой. Надоевшая до чертиков доска опять приподнялась, и внутрь полетели травяные факелы. Тварь зашипела, выползая из-под навалившихся на нее огненных пуков. Тут мы ее и встретили, ударив острогой, прижимая к полу в близости от бушующего огня. Тварь задергалась всем телом, подбрасывая нас обоих вверх, будто мы были сделаны из воздушных шариков. Тело твари размером с жирного кота, а силище столько, что мы вдвоем еле справляемся. Мы забросали монстрюка искрами и пуками горящей соломы, не обращая внимания на то, что наша острога тоже начала заниматься огнем. Мы понимали, что наша энергия закончится раньше, чем жертв перегорит и нам придется начинать раунд заново. Первой перегорела какая-то хрень. Последний раз дернувшись под слоем взметнувшейся золы тварь затихла, а мы обессиленные повалились на пол. Поздравляем, вы убили какая-то хрень. Уровень 25. Получено 970 очков опыта. Получен новый уровень 4. Получен новый уровень 5. Получено 10 свободных очков характеристик. Улучшено достижение. Обидчик великанов +1. Всего 3. Урон по существам старше вас по уровню увеличен на 1%. Всего 3%. Шанс нанести критический урон по существам старше вас по уровню увеличено на 1%. Дробящее оружие +1. Урон дробящим оружием +2%. Получено умение. Защитник. Урон, полученный участниками вашей группы, будет перенаправлен на вас. Защитник 1/10, 10% урона, полученного участниками вашей группы, будет перенаправлен на вас. Получено 2 очка умений. Поздравляем, вы убили существо больше вас на 20 уровней. Получено достижение, ровня гигантам 1/10, урон от существ больше вас по уровню, 2%, шанс получить с них увеличенный лут +2%. Круто, с моим новым умением усиления силы магии, у меня уже урон 20, 40 хп и 10 выстрелов. Мы круты. Отлично. Давай отсюда выбираться. Мне уже до чертиков надоел этот пыльный чердак. Хочу спокойно мочить кроликов на зеленой лужайке под теплым весенним солнышком. Мечтать не вредно. Ты из окна смотрел? Мы на самой верхотуре неслабого здания. Надо забрать все, что здесь есть. Может пригодиться. Мы оглядели совершенно пустой пыльный чердак. Вздохнули. По старой привычке разбили единственное стекло, обзаведясь несколькими острыми осколками. Затем Димон влез мне на плечи, срезая оставшуюся от мертвых пауков свисающую с потолка паутину. Получилось 2 4-метровых мотка, непонятно для чего нужной миллиметровой нити. В пустой кувшин собрали 10 паучьих яиц. Больше, кроме здоровенного сундука, брать здесь было нечего. В сумку он не полез, пришлось оставить его на месте. Спустились в пропахшую гарью и нечистотами комнату. Мертвая тварь лежала там, где и была, освещаемая тусклым светом из-за зарешеченной двери. Я пошел к ней, а Димон прильнул к двери, вглядываясь в коридор, и тут же отпрянул, прижимаясь спиной к стене у двери. Я метнулся, занимая аналогичное место с другой стороны. Пару секунд ничего слышно не было, Затем раздались лязгающие шаги. Куда уже добрались? До второго этажа и вряд ли пройдут дальше. Скороспелки, ни навыков ни. Фу, что за вонь? Шаги затихли около нашей двери. На пол легли две колышущиеся тени. Опять, что ли, линять начало? Запах, как будто от дохлой кошки. Пошли отсюда. Сегодня по зеркалу состязание магов, сумоистов показывают. Помнишь, в прошлый раз геомаг сотрясение применил. Расколол помост и вместе с противником на первый круг ада провалился. Вот умора была, когда на них местные мелкие черти нападать стали, просто плющись насмерть об их пузо. Мда, их, конечно, все равно потом поубивали, но народу там они положили будь здоров. Пошли, я вообще не понимаю, зачем капитан нас сюда гоняет, здесь все равно еще очень долго никого не будет. Тени исчезли, шаги стали удаляться. Я тихонько выдохнул и приник к двери, краем глаза успев увидеть над одним из болтунов табличку. Скелет, страж. 15 уровень, 300/300. Лут собери, а я пока замок посмотрю. Замок был не намного лучше тех, что закрывали сундуки на чердаке, но, если и здесь сломаю механизм замка, железную дверь молотком раздолбить не получится. Ну, что там, у меня замок, а у тебя? Я вытащил ручку от кружки и с помощью молотка начал придавать ей нужную форму. Редкая жучара была, и камешек из нее редкий достался. А еще вот, он помахал у меня перед носом золотой монетой и черными, стильными перчатками. Тоже класс редкий, вещь неопознана. К сожалению, использовать нельзя. По виду гейские перчатки, так что наверняка, для магов сделаны, тебе повезло. Да иди ты, лучше бы дверь открыл. Чего, ты, все возишься. Сейчас, погоди, внимание, вы хотите создать отмычку? Да, нет, да, наконец-то, внимание. Производится генерация параметров. Самодельная отмычка плохого качества игрока санатора, 1-1, ранг, обычный. Переход на другой ранг невозможен. Требование. Взломщик 1. Да, да, да, а теперь попробуем. Нащупать выпуклость, легко надавить, мягко повернуть. Раздался щелчок и дверь открылась. Поздравляем. Взломщик плюс 1. Всего 3. Очень сильно сомневаюсь, что в реале такое сработало бы, но... Слава богу, здесь не реал. Дверь открылась, выпуская нас в очень узкий, длинный, освещенный единственным факелом коридор. Мы огляделись и решили сначала разведать противоположную ушедшим скелетам сторону. Правда, разведывать там особо было нечего. Еще две двери, ведущие в пустующие клетки и коридор, заканчивался глухой стеной. Оставалось только идти вслед за стражами. Хотя, я показал Димону на потолок, он состоял из тех же рассохшихся досок, так что в крайнем случае, можно будет выбраться на другую, еще неразведанную часть чердака, и продолжить путешествие по нему. Дело это, конечно, малоперспективное, ведь нам надо пробираться вниз, но на крайний случай путь к отступлению у нас был. Была еще, конечно, возможность умереть, но где мы появимся после этого? Непонятно, не хотелось бы снова начинать путь в комнате с застегнутыми кандалами. Обратная дорога была повеселее. Сразу после нашей комнаты, клетки были с постояльцами. Из-за первой же двери, вылетела когтистая лапа, располосовав на мне рубаху. Твою ж, мумия пантеры, а чего она такая резвая, если мумия? И уровень у нее какой, не видно. Мумия пантеры продолжала молча тянуть к нам тощую когтистую лапу, но получив пару искр, скрылась за ближайшей стеной. В следующей клетке сидел дикобраз 20 уровня. Пошипев на нас и получив искру, он также скрылся за углом, прячась в безопасное место. Замок на его двери также не отличался от остальных, но желания биться с обитателем комнаты у нас не возникло, и мы пошли дальше. Еще десяток клеток, заполненных монстрами, разной степени озверелости, от 20 уровня и выше. Затем коридор закончился и стали слышны другие звуки. Вместо рычания, шипения и сопения зверья, по коридору разлилось шипение, сопение, рычание людей и скрежещущие азартные вопли скелетонов. Трое из них развалились на неудобных на вид стульях, хрустя насыпанными в большую помятую миску чипсами, запивая пивом и уставясь на висящее на стене небольшое мутноватое зеркало. Под скелетонами уже натекла приличная лужа пива. Видимо, занимаются они пьянством уже давненько. В зеркале, в которое они уставились, мелькали мутные тени сшибающегося в вечной схватке холода и огня. Можно сказать, настоящая песнь льда и пламени. С нашего места подробностей было не видно, зато можно было хорошо рассмотреть скелетов. Двое из них были теми самыми стражниками, проверяющими коридор, а третий назывался капитаном стражи, имел 25 уровень и был упакован хоть и в потрепанную, но все еще добротную броню из толстой клепанной кожи. Мы тихо отползли назад. Что делать будем? Отвлечь бы их как-нибудь, да налить им в пиво паучьего яду, а пока они животами мучаются проскочить мимо. Не больно-то у них пиво в животах задерживается, весь пол в лужах, да и яд мертвого паука вряд ли выведет из строя мертвяка. Может опять на чердак? Надоело по пыли ползать. Пойдем, идейку одну надо проверить. В пятой по счету клетке сидел большой брат уже виденного нами дикобраза. Назывался он, правда, гнидой гольчатая и имел непонятный уровень. Как мы поняли, это обозначало, что монстр выше нас больше, чем на 25 уровней. Самое то, к тому же он не похож на того, кто хорошо лазает по решеткам. Привязав к верху двери паутину, я приступил к открытию замка. Самодельная отмычка начала изгибаться, готовая в любой момент треснуть, но механизм поддался первым, со скрипом открываясь. Гнидая с шипением бросилась на дверь, отбрасывая нас в сторону, но дверь уткнулась в противоположную стену, отгораживая нас от разбушевавшегося зверя. Паутина натянулась, не давая ему вновь закрыть дверь и добраться до наших нежных тел. Зажженный факел, влепившийся ему в морду, полностью охладили его пыл, и он, гневно шелестя иглами, умчался в сторону дежурки. Через несколько секунд оттуда донесся шум начавшегося сражения. Я поудобнее перехватил щит, вытащил молоток и рванул в ту же сторону. Однако добежать мы не успели. В открытую дверь, прямо нам под ноги, громыхая костями и алебардой, влетел один из стражей. Здоровье его было уполовинено, а рот в изумлении открыт. Димон тут же пристроил туда горящий факел, наступая ногой на алебарду и наваливаясь на факел так, чтобы не дать тому подняться. Огонь повалил из всех дыр в черепе, придавая ему завораживающий и устрашающий вид. Я, упав коленом на вторую руку, начал обрабатывать его череп молотком, покрывая его блестящую поверхность сетью благородного кракелюра. Скелет, даже извергая из глазниц потоки пламени, не остался безучастным. Так и не сумев освободить алебарду из-под тела тощего эльфа, он ударил по мне голой рукой. Щит затрещал, но выдержал, правда, не погасив всей убойной мощи удара. Голой рукой, ударив через щит, скелет снял с меня те же 5 хитпоинтов, что и я, долбя ему по черепу молотком. После первого удара он не остановился, долбя по щиту рукой как отбойным молотком. Не знаю, кто в этот раз затрещал громче, щит или я, наверное, мы оба. Слава богам, в этот момент совместный напор огня и молотка сделали свое дело, и пустой череп распался на несколько чадящих черным дымом частей. Поздравляем, вы убили скелет, страж, уровень 15. Получено 370 очков опыта, получен новый уровень 6. Получено 5 свободных очков характеристик. Быстро собрав лут, мы бросились к двери. Там дела шли с переменным успехом. Игольчатый шар, вцепившись клыками в шейные позвонки, прыгал на теле второго стража, а его, в свою очередь, бодро размахивая саблей, атаковал капитан. Страж был уже совсем плох, его хп стремились к нулю, шар с иглами потерял треть хитпоинтов, а вот капитан был бодр и весел, сверкая абсолютно полной полосой жизни. Никто на нас особо внимания не обращал, что не могло нас не радовать. Я перекрыл дверь щитом, а Димон вогнал в умирающего стража 2 искры, добив его и украв для нас очередной фраг, и получив за это недобрый взгляд капитана стражей. Поздравляем, вы убили скелет, страж, уровень 15. Получено 370 очков опыта. Чтобы тот не слишком отвлекался, братан засадил и в него пару искр, уравновесив таким образом шансы противоборствующих сторон. Гнида имела больший уровень, капитан казался половчее, удачно отбивая атаки гнида небольшим щитом и контратаку атакой, мелькавшей в его руках шашкой. В общем, получился довольно равный бой, слегка корректируемый искрами, когда мана полностью восстанавливалась или один из бойцов получал слишком большой перевес. Через пару минут, когда здоровье противников ушло далеко в красную зону, мы расслабились, уже в голос болея каждый за своего. «Ставлю серебряную монету на капитана», грызя очередной кусок сыра, восстанавливающий баф на силу, предложил я. «Идет, ставлю на игольчатую гниду», согласился Димон, отправляя в капитана 3 искры и добивая его. «С тебя серебряная монета. Поздравляем, вы убили скелет, капитан стражи, уровень 25. Получено 1000 очков опыта, получен новый уровень 7. Получено 5 свободных очков характеристик. От неожиданности я чуть не подавился вставшим поперек горла куском сыра. «Вот ты, сук!» – начал я, но не успел закончить. Еле успев схватить отложенный в сторону щит, я перекрыл им дверь и тут же чуть не улетел назад. С такой силой врезалась в него гнида. Выдержал только потому, что уперся одной ногой в стену, а еще потому, что несколько игл пробили щит и руку. И я теперь, долбясь телом о пол и стены, болтался из стороны в сторону на этом самом щите. Ощущения те еще я вам скажу. Когда отскочивший в сторону засранец Димон добил его последней искрой, мне стало гораздо лучше. Я лежал на замечательном пыльном, прохладном полу, пытаясь отдышаться и пробуя абстрагироваться от пробивших мою руку игл. Даже на 26% это были те еще ощущения. Да еще дот на кровотечение. Поздравляем, вы убили гниду игольчатую. Уровень 32. Получено 1600 очков опыта. Получен новый уровень 8. Получено 5 свободных очков характеристик. Обидчик великанов плюс 1. Всего 4. Урон по существам старше вас по уровню увеличен на 1%. Всего 4%. Шанс нанести критический урон по существам старше вас по уровню увеличен на 1%. Всего 1.5%. Достижение. Ровня гигантам плюс 1. Урон от существ больше вас по уровню. 3%. Шанс получить с них увеличенный лут плюс 3%. Я покряхтел, глядя на мельтешащий перед глазами текст, и мысленно приказал показывать только достижения нового уровня, а также только новые навыки и умения. Хотя все очки умений до 25 уровня у меня все равно будут уходить в умение защитить. Спасибо за это, батя. Подошел Димон, развеивая тварь. Та подернулась рябью, тая в воздухе. Руке значительно полегчало. Что-то ничего хорошего. Редкий камень, десяток игл, золотой и 2 серебра, 1. Кстати, я забираю. Ты сжульничал, и из-за тебя меня чуть не пришили. Если бы не добавившиеся вовремя хпешки за новый уровень, улетел бы я на перерождение. Ну, не улетел же, тем более этот капитан был слишком ловок. Прикрылся бы щитом от магии или сбежал от нас, и ищи его потом свищи. Собрав выпавшие со всех вещи, мы уселись в незалитом пивом углу, рассматривая трофей. Так, у нас всего 4 золота и 5 меди, 4 простых камня и 3 редких. Свиток, перчатки и сабля капитана, которые надо опознавать, а также алебарда того первого стража. Она на 10 уровень, да еще 15 силы на нее надо, да и длинная она неудобная. Думаю, может ей древко ополовинить, получится топор, как раз для гнома самое то. Древко зубами будешь грызть? Если что, я ставлю на древко золотую монету. Ха-ха, дубина тыстая и росовая, пережечь огнем можно. С двух сторон сырыми тряпками обмотать, а между ними огонек зажечь. Можно и так, только ты уверен, что в игре она просто не потеряет все очки прочности и не развалится на части? Нет, но попробовать можно, все равно, мы до аукциона не скоро еще доберемся, чтобы все ненужное продать. Первым делом, надо в этой комнате все исследовать, а то вполне возможно, что здесь есть еще стражи, которые сейчас просто на обходе. Я кивнул, соглашаясь, и первым делом припер вторую дверь стулом. Если кто и появится, то только с той стороны, а выбить дверь, плотно припертую стулом, задача не из легких. Затем начал обшаривать шкаф, стоящий у двери. Сразу же мне попалась замечательная вещь, даже две. Малый эликсир маны, мана плюс 50, малый эликсир жизни, жизнь плюс 50, хотя после боя у меня осталось только сотня хп из 350, жизнь постепенно восстанавливалась, и элик я оставил на крайний случай, отдав Димону другой, вместе с найденными в шкафу стоптанными тапочками. Статов они не добавляли, но все равно в них ходить было приятнее, чем шлепать по холодному камню босыми ногами. Гляди, какая прикольная штука. Брат показал на стоящую в углу комнаты клетку. Там внутри рычаг и написано «Открытие клеток». Представляешь, это получается, можно спрятаться в клетку и открыть двери у зверья. Зачем, спрашивается? Может, при нападении на пост охраны используют их как отвлекающий маневр? Странно как-то, а может. Договорить Димон не успел. Припертая стулом дверь открылась наружу, и стул грохоча повалился на пол. Глава 5. От неожиданности мы застыли соляными столбами, пялись на вплывающий в дверь поднос с полными кружками и миской чипсов. Несло его практически невидимое привидение, смотря прямо перед собой затянутыми бельмами глазами. Оно опустило поднос на стол. «Пиво, для доблестных стражей», — тихим замогильным голосом произнесло оно, также выжидательно продолжая пялиться в пустоту. «Я прочистил горло, спасибо».